Хм, неплохо так, нарочно снисходительно изрек Кай, чтобы позлить чрезмерно возгордившегося мужчину. Ах ты сопляк, да знаешь ли ты, что? Мне вот что больше интересно, перебил парень Рунтана. Это случайно ли не из-за сфер, в шахте появились гнолы? Ну тогда, как ни в чем не бывало, сказал красноволосый. А как я еще должен был привлечь внимание к шахте, чтобы найти себе новый сосуд? Пришлось аж потратить 10 лет на взлом одной сферы, после того как я понял, что теперь в округе уже живут люди. Кай промолчал. В какой-то мере он даже понимал узника своей души. Желая обрести тело, после стольких тысячелетий проведенных в заперти, желая попросту жить, такому древнему существу определенно было сложно руководствоваться чем-то кроме позиции. Цель оправдывает средства. Кай был таким же. Окажись он на месте Рунтана, парень понимал, что поступил бы в точности так же, даже невзирая на жертвы. Поэтому если и судить красноволосого, то уж точно не такому человеку, как Кай. Ну и как минимум, судьба мужчину уже покарала, когда ему так и не удалось захватить тело юноши. Итак, ты сказал, что это где-то здесь. Да, так оно и есть. И тебе сильно повезло, что она еще сохранилась, ответил Рунтан, расположившись в кресле качалки, после очередного изменения мира души. Вон та вся стена. Видишь, это и есть карта циркуляции Ки, такая огромная. Впечатлился Кай, смотря на высоченную стену, на которой было изображено подобие человеческого тела, внутри которого расположились сотни и даже тысячи разнообразных точек и линий. Сейчас парень спустился на один из нижних этажей башни, где в далеком прошлом происходило обучение талантливых юношей и девушек. Ныне же здесь осталось лишь одно запустение. А чего ты хотел? Изучение этой техники довольно сложная задача даже для талантливых воинов. Мало кто вообще может освоить ее хотя бы на 70%, а тех, кто превзошел это значение, бывает максимум 1-2 человека во всем поколении. Что же касается идеального изучения на все 100%, то таких людей может не быть даже на всей планете в течение тысяч лет. Речи Рунтана казались слишком хвастливыми, поэтому Кай не сильно впечатлился. Техника спирального вращения ки жизни, так ведь? Она самая, подтвердил увлекшийся креслом качалкой мужчина. Удивительно, и почему он только никогда не слышал о такой прелестной вещице. Если сможешь освоить ее хоть частично, то тебе удастся реализовать куда больший потенциал своего тела, чем это возможно при простой закалке. Однако это будет очень трудно, так что сильно не расстраивайся. Маршрут правильной циркуляции Ки крайне сложен, и чтобы заучить хоть часть его потребуется не менее нескольких месяцев. Будь терпелив. Тебе стоит сконцентрироваться и начать медленно запоминать все ключевые точки, ответвления, развилки. Все. «Я запомнил», — равнодушно выпалил Кай, перебив тем самым поучение красноволосого воина. «А, что?» — не сразу понял слов парня Рунтан. «Я думал, ты серьезный человек. Зачем ты несешь такую ахинею? Лучше сядь перед стеной и начина». «Нет, я действительно все запомнил», — вновь перебил парень. «Глупый ты ребенок. Как ты можешь такое говорить?» «Даже мне в свое время понадобилось почти 100 дней, чтобы изучить 90% всего маршрута, прежде чем я смог приступить к практике. Ты мне не веришь?» «Да, и поверил бы только глупец или безумец. И это легко проверить. Вот скажи, как называется 17-я ключевая точка в левом предплечье?» «А, не знаю. Тимунтра. Ешь. Я же говори, погоди, что?» Вдруг застыл в мире души Рунтан, понимая, что парень ответил правильно, успел найти ее и быстро ответить. «Что ж, тогда опиши мне циркуляцию на маршруте мизинца и безымянного пальцев левой руки, учитывая название всех точек, а также ответвления». Нарочно отвернувшись от стены с выгравированными путями, Кай начал отвечать. Стал описывать этот отрезок маршрута спирального вращения ки жизни с идеальной точностью, сообщая даже те детали, которые в своей молодости не смог запомнить и Рунтан, считавшийся некогда великим талантом. и лишь в будущем, когда он взобрался на ступень заклинателя, ему удалось запомнить все идеально, хотя и было уже поздно. Неверие нарастало в сердце древнего духа, однако он понимал, что мальчишка отвечает абсолютно верно. После того, как Кай закончил описание нужного участка пути, скепсис не покинул Рунтана, и тот продолжил заваливать парня вопросами. Однако, чтобы он не спросил у Кая, парень ни разу не ошибся. Все его ответы были идеальными. «Да как такое возможно?» – выпалил выдохшийся мужчина, свалившись обратно в кресло-качалку и схватившись руками за голову. «Я не верю, такого просто не может быть. Да кто ты такой, демон, тебя побери? Хах, у меня просто хорошая память», – усмехнулся Кай, отправившись обратно на вершину башни. В этом зале ему делать было больше нечего, а идеальный образ всей стены с картой циркуляции Ки отныне накрепко запечатлелся в его разуме. «И кстати, так ты глупец или безумец?» Проводя все свое время на открытой площадке крыши башни, Кай тренировался, закалял тело, а также практиковался в технике вращения Ки. Как ему объяснил Рунтан, обычно, когда человек закалял организм энергией, оставалось огромное количество мелких участков, куда сила так и не доходила. Однако в сумме таких областей оказывалось достаточно много, чтобы сказать, что максимальный потенциал тела не реализован. А самое страшное, что после достижения закалки разума исправить это было уже невозможно. Древние мастера давно обнаружили такой недостаток простой закалки тела энергией. Поэтому спустя тысячи лет кропотливой работы ими был открыт детальный маршрут, циркулируя силу по которому, практикующие боевые искусства могли зацепить упущенные участки и все-таки закалить их. А кроме того, со временем эта методика подверглась многим модификациям, что добавляли в нее элементы подражания законам, повышая технику до земного ранга. И в Божественной империи Бельтиис была сильно распространена именно вариация с подражанием законам жизни, которую сейчас и практиковал Кай. Если верить Рунтану, в тот момент, когда парень завершит закалку всех тех участков, куда обычно не доходит энергия, его параметры будут в 3 раза больше от того значения, которое он достиг бы, закончив только одну закалку тела. Изначально Каю так и не удалось нормально запустить процесс циркуляции внутренней энергии. Ки постоянно сбивалась, утекала не в те места, да и просто сам парень терял контроль над такой масштабной структурой. Все же хоть он и помнил маршрут идеально, но требовалось наработать опыт, чтобы практика стала успешной. Так проходили дни. На 3-е сутки Каю все-таки удалось продержать технику чуть больше часа, а с каждым последующим днем парень продлевал это значение, пока не достиг своего максимума, после которого уже даже просто контролировать энергию становилось непосильной задачей. Кроме этого, Кай также расспросил Красноволосого о пробуждении спящей крови, на что древний дух все-таки смог дать ответ. Как оказалось, некоторые, даже сильно отдаленные потомки могущественных мастеров или монстров могли иметь повышенную родственную связь, что была способна отыскаться и через многие поколения. Такие люди сильно выделялись на фоне остальных, а начав заниматься боевыми искусствами, в какой-то момент могли заставить кровь своих предков, текущую в их жилах, пробудиться. Обычно это происходит в момент достижения ступени заклинателя, на которой у мастера становится настолько плотная энергия, что она выступает в роли катализатора для спящей крови. Кай же встретил такую плотную силу гораздо раньше, что и позволило его крови начать просыпаться и проявлять свои особенности уже сейчас. Существуют самые различные виды древней крови, дающие своим обладателям различные умения и навыки. Однако это не является чем-то сильно особенным на просторах Айкумены. Только в таком захолустье, как Алькея, данные люди могут считаться уникальными. А вот по-настоящему, редкостью можно счесть такой параметр, как чистота крови. Например, сын или дочь какого-нибудь великого мастера будут иметь настолько высокую чистоту крови их родителя, что им может даже не понадобиться тренироваться. Начальные ступени будут проявляться просто по мере их взросления. Даже во времена империи Бельтис, такие люди считались невероятными гениями, которым часто пророчили великое будущее. Что же касается Кая, то его повышенная способность регенерации ничего не стоит на их фоне. Узнав все это, парень оказался слегка расстроен, однако данное чувство быстро оказалось выброшено из его головы посредством упорных тренировок. Часть времени он тратил на циркуляцию ки, затем, когда понимал, что скоро уже не сможет поддерживать контроль, переходил к закалке. Ведь, как оказалось, здоровенные сферы энергии можно было расколоть без какой-либо потери в энергии, хотя от этого и терялась их долговечность. Таким образом он поглощал более мелкие куски, используя их как кристаллы. Так прошло чуть больше недели, когда Кай наконец почувствовал, что его правая рука восстановилась. Теперь он мог перейти и к физическим нагрузкам, что лишь способствовали и ускоряли закалку организма праной. А кроме этого, он мог приступить к изучению второй техники, которой мог обучить его Рунтан. Если не считать техник души, которые совсем тебе не подходят, а также способу циркуляции ки, который ты уже знаешь, то я могу обучить лишь еще одному, технике пяти невесомых шагов. Поучающим тоном изрек древний дух. Пяти шагов. Недоумевал парень такому названию. Именно так. Это техника движений, удивил красноволосый Кая, который думал, что есть лишь атакующие и защитные. С ее помощью ты сможешь на какое-то время увеличивать свою скорость в разы и двигаться мимолетно, словно призрак. Любишь же ты так странно говорить, вздохнул парень. В мои времена все так говорили. Да-да, ну и как ты будешь меня обучать? Несносный мальчишка, будто кошка прошипел Рунтан. Так как я бестелесная душа, то показать пример не смогу. Поэтому мне остается лишь объяснять все на словах. Таким образом, уровень твоего успеха зависит только от того, насколько хорошо ты сможешь меня понять. Может, ты имел в виду, от того, насколько ты сможешь хорошо объяснить. Ты просто невыносим. Прошел месяц. Совершая странные движения, по верхушке башни вышагивал Кай. Так могло продолжаться часами. Следуя инструкциям Рунтана, парень совершал особые телодвижения, параллельно с этим опутывая свои ноги энергией особым образом. В отличие от изученных им ранее техник, теперь он не мог просто запомнить чьи-то действия. Не было примера. Каю приходилось осваивать способность с нуля, вырабатывая личный опыт, улучшаясь на своих же ошибках и следуя поправкам Рунтана. Однако за все это время парню так и не удалось успешно постичь хотя бы первый шаг из пяти. Даже система молчала. Так проходили часы. Когда ноги Кая уже переставали держать, и парень чуть ли не падал, он переходил к циркуляции ки жизни. Парень не мог просиживать ни дня без дела. Чем быстрее он достигнет нужного уровня силы, тем скорее он сможет покинуть эту ловушку, чтобы наконец добраться до кольти. И Каю сильно повезло, что начавшее свое пробуждение спящая кровь позволила ему заменить еду и воду одной лишь энергией, а сон, который все же был нужен, сократить до 4 часов в день. Приступив к практике техники пяти невесомых шагов в очередной день, полностью пропитанный потом парень чувствовал, что скоро придется закончить. Как и ранее, обвив левую, а затем и правую, ноги особой вязью силы, что подражало неизвестным законам, Кай сделал шаг. Уже перестав что-либо ожидать, он был невероятно поражен, когда его нога коснулась пола, однако он сам уже стоял в десятки метров впереди. В тот же момент, на несколько секунд Кай ощутил, будто его вес пропал, делая парня легким как пушинку. Вскоре это чувство прошло, а сам он почувствовал прилив небывалой радости, из-за того, что наконец достиг результата. Изучено. Ранг. Земной. Прогресс. 1/5. Поздравляю. Ты наконец-то смог выучить первый шаг, смещение сухо произнес красноволосый. Я думал, ты меня и тут удивишь, но нет. Мне, например, понадобилось 3 недели на изучение всех 5 шагов. Видимо, и у тебя есть свои слабые стороны. А что значит первый том? Внешне проигнорировал его Кай, хотя и понял, что без своей абсолютной памяти и умения контролировать прану, таланта у него было совсем немного. Грешить же на Рунтана было глупо, так как тот действительно хорошо обучал. То и значит, есть еще второй и даже третий тома, каждый из них на ранг выше, поэтому сейчас их тебе не освоить. Мне известен полностью второй, и лишь небольшая часть третьего. Когда ты сможешь достигнуть пика закалки разума, тогда ты и начнешь учить следующий. Кай задумался. Но я уже достиг трансформации энергии, зачем же тогда закалка разума? Зная, что техники серебряного ранга требуют энергии какого-то вида, парень подумал именно в таком ключе. Дело не в этом, вздохнул мужчина, а в том, что без усиленного разума, ты просто не сможешь контролировать свое тело в должной мере во время движения и можешь попросту искалечиться или даже убиться, потеряв контроль и врезавшись во что-то. Лучше забудь об этом. Тебе вон еще 4 шага осваивать, так что не стоит так быстро рваться вперед. Я понял. На изучение шага смещения у Кай ушло 1,5 месяца. Теперь с его помощью парень мог делать относительно короткий, но молниеносный рывок вперед. Скорость, которую он при этом развивал, была таковой, что какой-нибудь новичок в боевых искусствах даже не смог бы и заметить перемещение Кая. Отшлифовав практикой и доведя до автоматизма, парень приступил ко второму движению. Оно называлось «шаг отступления», и используя его, Кай получил возможность мгновенно отступить назад, оставляя за собой эфемерные образы, что могли сбить с толку потенциального противника. Как и первый шаг, отступление нельзя было использовать без перерывов, так как тело слишком перегружалось из-за них. На освоение данного движения у Кая ушло еще 2 месяца. Шаг скорости, нумеруемый третьим, позволил парню кратковременно увеличивать такой же параметр, дав возможность двигаться в 3 или даже 4 раза быстрее. А главной его особенностью стало то, что можно было использовать это движение несколько раз подряд, продлевая длительность ускорения. Изучение шага скорости заняло порядка 3,5 месяцев. И еще около 1,5 года понадобилось Каю, чтобы разобраться и суметь применить шаг невесомости и хаотический шаг. В отличие от предыдущих, эти 2 он мог изучать параллельно, так как нужная база у него уже была. Шаг невесомости дал парню возможность контролировать значение своего собственного веса, делая его движения более легкими и позволяя передвигаться даже по непредназначенным для этого поверхностям. В тандеме с другими шагами это позволяло Каю еще больше ускорить себя. Что же касается хаотического шага, то тут было несколько запутано поначалу. Как в итоге Кай понял, использовать это движение можно было только в паре с другими движениями. В таком случае, иные шаги получали свойство быть более непредсказуемыми, а также Кай теперь смог сменять их без пауз. В целом, можно было назвать его вспомогательным навыком. Таким образом пролетело чуть более 1 года, за тренировкой прошел 16-й день рождения. Помимо изучения техники 5 невесомых шагов, Кай смог достигнуть немалого успеха в технике спирального вращения ки жизни. А кроме этого, в один из дней система отобразила целое полотно важных сообщений. Достигнута ступень закалки тела. Достигнут уровень закалки легких. Достигнут уровень закалки сосудов. Достигнут уровень закалки сердца. Достигнут уровень закалки внутренних органов. Достигнут уровень закалки кожи. Достигнут уровень закалки костей. Достигнут уровень закалки мышц. Внимание! Получено достижение. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела, вы получаете свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения. Пункта. Открыв в этот момент глаза, Кай широко улыбнулся. После начала пробуждения спящей крови парню заново понадобилось достигать как ступени, так и полной закалки легких, достигнутой им ранее. А после попадания в подземный город Рунтан подсказал Каю попытаться достигнуть все уровни одновременно, раз уж он все равно развивается параллельно. Поэтому парню пришлось искусственно замедлить закалку легких, которые тогда опережали остальные части тела. Однако это его решение принесло довольно-таки хороший результат. Как ему объяснил Рунтан, конечно, никто не мог поглощать энергию сразу всем телом как Кай. Тем не менее, существовали особые артефакты и даже некоторые редкие ресурсы, что могли позволить закаляться так же, как и он. Поэтому про такую награду было известно заранее. Что же касается их самих, то достижения были относительно редким делом, и выдавались системой за преодоление различных невероятных трудностей. И сейчас парень смог превозмочь одно такое. Поднявшись на ноги и размяв шею, Кай направился к подъемнику. По дороге захватив с собой последние две сферы энергии, он наконец-то собрался покинуть это место. Взглянув на собственные параметры, парень улыбнулся. Сейчас он был как минимум в 3 раза сильнее обычного воина его уровня. И хотя для кого-то наподобие Яверта он и близко не был ровней, но вот сил, чтобы сразиться против крайне ослабленного монстра ему хватало. Параметры. Возраст. 16. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка мышц. Характеристики. 16,91. 16,97. 17,14. 22,88. 7,81. 19,4. 7. Способности. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Прогресс закалки. 73%. Ранг. Земной. Законы. Неизвестны. Особенности и экипировка. Прогресс. 27%. Прогресс. Заблокировано. Данное Рунтаном Шаквером. Возможно отказаться. Достижение. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела, вы получаете свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения. Пункта. Задание. Узнайте причину падения Божественной Империи Бельтис. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения. 10 тысяч лет. Глава 20. Подвал. Остановившись перед темно-синей монолитной стеной, Кай замер. Левая рука легла на необычный, но знакомый символ, выгравированный чуть в стороне. Лишь одна преграда осталась между ним и возможностью наконец-то выйти отсюда. Год тренировок был проведен с максимальной эффективностью и полной самоотдачей. Все ради этого дня. Кай крепко сжал кулаки. За дверью перед ним находился монстр. Тот, который больше года терял свои силы. И если бы не это, то у парня так бы и не было шансов в столкновении с этим чудовищем. Уже сейчас Кай понимал, что подконтрольный некогда Рунтан угнал попросту игрался с ним тогда в шахте. Если бы не нужда красноволосого заполучить для себя тело, то уже первый удар монстра отправил бы Кая на тот свет. Все произошло бы мгновенно, и парень даже не успел бы осознать произошедшее. Такова была сила чудовища ступени закалки души. Сделав глубокий вздох и прикрыв веки, Кай застыл. Простояв в неподвижности время равное сотне ударов сердца, он наконец открыл глаза. В фиолетовых очах бушевало дикое пламя непокорности. Энергия хлынула в символ. Дверь стала открываться. Приготовившись тут же отражать атаку, Кай так ничего и не дождался. Из открывшегося прохода на него никто не напал. Парню пришлось войти внутрь. Обвив руки энергией меча, что стало отдавать видимым глазу красным туманом, из-за возросшей вместе с уровнями плотностью ки, Кай огляделся. Блуждающий по комнате взгляд остановился, тут же зацепившись за истощенную, но все еще мощную фигуру темного гнолла. Монстр сидел на полу, пребывая в полусонном состоянии. Своей спиной он упирался в стену как раз в том месте, где, по словам Рунтана, и должна была быть дверь, ведущая в шахту. Возможно, это было глупо, но Кай не спешил. Он медленно наблюдал за тем, как монстр пробуждается. Парень не хотел нападать на практически беззащитного противника. И дело было не в какой-либо чести. Вовсе нет. Такое понятие было хоть и известно Каю, но все же оставалось относительно далеким для его личности. Он просто хотел проверить свои новые силы, поставить точку в этом периоде жизни, доказав самому себе, что теперь он не так слаб, как раньше. Этот бой нужен был так же сильно, как и очередной глоток воздуха. Его душа запылала, начиная постепенно разжигать азарт битвы. Встав в стойку, Кай приготовился. Монстр наконец-то пробудился, намереваясь сделать первый выпад. Столь же острые когти Гнолла прошли в нескольких сантиметрах от головы парня. Оскалившись, Кай понял, что без проблем поспевает за нынешней скоростью чудовища. Взметнулась объятая красноватой энергией меча ладонь. Пол окропился десятком малых капель. Зарычав, монстр поспешил отпрыгнуть назад, однако никак не ожидал, что мерзкий двуногий внезапно исчезнет, чтобы затем очутиться справа от него. Гнолл успел лишь частично отреагировать, как его бок тут же пронзило клинком. «Грах!» — выкрикнуло от боли чудовище, дабы затем резко отмахнуться лапой. Практически достав до головы жалкого человечишки, Гнолл вдруг выпучил глаза, когда его конечность совсем беспрепятственно прошла сквозь голову Кая. Парень уже стоял в нескольких метрах позади от того места, где только что находился, а мираж, который и был атакован монстром, стал быстро рассеиваться. Незримое рассечение. На этот раз монстр не смог среагировать, поэтому попавшая в уже раненый бок атака заставила Гнолла свалиться на одно колено из-за невыносимой боли. Сильно ослабнув за прошедшее время, он более не был способен почувствовать заранее этот невидимый удар. И пока противник Кая пытался подняться, у пальца парня уже успел сформироваться пламенный шарик. Монстр заметил это, и наплевав на кровоточащую рану, понимая, что не успеет уклониться, выставил перед собой обе руки, направив в них весь запас энергии. И без того невероятно прочная кожа Гнолла теперь стала крепче в разы. Огненное наказание. Красная капля, такая же на вид, как и всегда, вырвалась из пылающей сферы. Тем не менее, на этот раз она все-таки имела свои отличия. В эту атаку Кай вложил аж целых 10 единиц энергии. Направив все свободные очки характеристик, полученные благодаря достижению именно в этот параметр, парень теперь имел более 26 пунктов запаса ки. Пронзившая пространство на невероятной скорости, красная капля с легкостью вонзилась в руку Гнолла, чтобы через мгновение выйти из затылка монстра. Врезавшись в конце пути об стену, техника разбилась, так и не оставив никакого следа на древней постройке. Секундой спустя на пол завалилось бездыханное тело чудовища. Бой был окончен в мгновение ока. Кай нахмурился. Он слишком сильно ослаб. Пробубнил парень. Не считая очень крепкого тела, его силы оказались даже ниже, чем у Шайзана. Не знаю, кто такой этот Шайзан, но чего ты ожидал? Все же эта комната частично закрыта от внешнего мира, поэтому энергии здесь гораздо меньше, чем снаружи, пояснил Рунтан. Эх, вздохнул Кай, а я надеялся раскрыться на полную. Печально покрутив головой, парень подошел к трупу и достал из груди мертвого монстра кристалл. Отметив про себя, что хоть тот и был малым вместо крохотного, однако вещица оказалась тусклее, чем обычно, что пришлось списать на сильную истощенность самого Гнолла. Что ж, наконец Кай мог выбраться отсюда. Наполнившийся энергией, символ на стене засветился, начиная открывать дверь, ведущую в шахту. Пришла пора покинуть ловушку, задержавшую здесь его более чем на год. Отворившийся проход открыл перед парнем путь в темный и широкий туннель, в который он ступил без каких-либо сомнений. Автоматически закрывшиеся двери остались позади, а уже через десяток минут блужданий по подземному коридору, Кай неожиданно услышал то, чего никак не ожидал здесь встретить. Человеческие голоса. Резко замерев, и тут же использовав поле искаженного восприятия, парень начал прислушиваться. Однако разобрать ничего конкретного так и не удалось, Поэтому Кай решил продвинуться вперед. Он, кажется, хоть и догадывался, кто это мог быть, но уж точно не хотел знать, что эти люди будут делать, если встретят незнакомого человека. Устраивать же бессмысленную бойню Кай точно не был намерен. Да и неизвестно, нет ли там кого посильнее, чем он сам. Крадясь словно мышь, парень вскоре свернул в последний раз, тут же очутившись в большой пещере, стены которой уходили высоко вверх. Посредине свободного пространства расположилось несколько палаток, а вокруг оказались расставлены факелы, но лишь небольшая горстка из них все еще горела в данный момент. И именно возле тех, что светились, и находилась пара мужчин уровня закалки сосудов, голоса которых Кай услышал ранее. А вот энергетическим зрением он также смог увидеть еще 10 мужчин, спящих сейчас в палатках. Все они были не выше уровня закалки внутренних органов, так что здесь не нашлось людей, представляющих для парня опасность. Однако он не спешил развеивать скрывающую технику. Послушав еще некоторое время болтовню караулившей парочки, Кай понял, что это были люди, исследующие таинственную дверь, из которой он сам только недавно вышел. Как оказалось, всех оставшихся гнолов уже давно зачистили, после чего наемники из Кальти и наткнулись на вход в подземный город, но так и не смогли открыть его. Теперь же здесь сидели люди, нанятые всеми 4 знатными семьями, желающими заполучить всю выгоду из этого древнего города. Тем не менее, как понял Кай, если в ближайшее время они так и не найдут способ открыть те двери, то уже скоро сюда прибудет делегация от императора, после чего именно официальная власть займется этим делом. И естественно, ни одна из аристократических семей Кальти ничего не получит в таком случае. Вот и волновались наемники, опасаясь гнева знати. Услышав все, что требовалось, невидимый Кай двинулся вдоль стены, по пути вырубив парочку и забрав одежду у человека приблизительно его комплекции. Все же за год, проведенный в заперти, его вещи уже успели стать настоящими обносками. Переодеться было не лишним. Он уже понял, что это было за место, и свисающая к полу лестница являлась тому четким подтверждением. Вероятнее всего, это именно тот провал, куда парень свалился во время побега от монстра. И уже поднявшись наверх, Кай подтвердил данную догадку. Оставалось лишь выбраться из шахты и найти транспорт, на котором и должны были прибыть сюда эти наемники. И уже очень скоро он наконец-таки сможет вернуться в Кальтию, отыскать Улию и совершить свою месть. Блин, чет прохладно этой ночью. Обхватив себя за плечи и выпустив облачко пара изо рта, произнес невысокий мужчина уровня закалки сосудов. Рядом с ним стоял еще один человек, но находящийся на уровне повыше. Взглянув на напарника, тот скривился и сплюнул на землю. Холодно. «Да какого демона я вообще должен тут торчать?» — разразился он в ответ. «Я думал, что смогу тренироваться и становиться сильнее, если стану слугой аристократов, а в итоге меня послали сторожить эту сраную развалину. Дерьмо. Кому вообще вздумается прийти сюда, после того, как они объявили свою волю по всему городу? Так еще и после многих месяцев. Столько проточать здесь. Знаешь, кому мы служим на самом деле? Кому? Зажравшимся ублюдкам. Вот кому. ТСС, тише, тише», — прошептал невысокий мужчина, испуганно размахивая руками. «Не говори такого. Если кто-то узнает, то накажут не только тебя, но и меня. Да мне плевать. Я вообще, может, уйду из семьи, когда договор закончится. Стану наемником там или вообще в город покрупнее переберусь. Главное, лишь бы больше не видеть этих мерзких рож, возомнивших себя пупами земли. Да успокойся ты», — натянуто улыбнувшись, произнес напарник. «Вот лучше попробуй». Нагнувшись к поясу, мужчина стал копошиться, пытаясь достать флягу. Наконец, сумев вынуть ее, человек повернулся обратно. «Вот, это мой батя готовил, забористая вещь». Запнулся он, осознав, что напарника рядом больше нет. Панически размахивая головой, он успел заметить того лежащим на земле, вслед за чем и сам мужчина ощутил мощный удар, тут же отправивший его в нокаут. У двух тел неожиданно появился Кай. Взглянув на мужчин, он заметил, что у каждого из них на шеях висит по отличительному медальону, указывающему на принадлежность к последователям одной из знатных семей. Поэтому парень не убил их, а только лишил сознания, дабы не создавать лишнего шума. В отличие от прошлого, теперь-то он знал об особых метках на телах слуг и членов аристократии. Взглянув вперед, парень сцепил зубы. Перед ним был его дом, полностью разрушенный и сожженный. Даже от сада не осталось совсем ничего. Такого точно не было, когда они сражались неподалеку. Это сделали значительно позже. Сердце парня яростно забилось, пульсацией отдаваясь в висках. Ладони неосознанно покрылись красным туманом энергии меча. Даже после окончания тех событий, ему продолжали вредить. Кинув полный ненависти взгляд на валяющиеся тела чуть позади, Кай все же сдержался, сумев взять себя в руки. Пока было еще рано. Направившись прямо к развалинам, раскидывая доски и камни, а также прочий хлам, парень что-то искал. И уже через несколько минут, работая руками, он наконец-таки нашел. Невероятно прочный системный люк остался нетронутым. А значит, в подвал никто так и не проник. Очистив крышку от пепла, парень уставился на металлическую поверхность. Никто, кроме старика Джонга, никогда не спускался внутрь подвала, и Кай не знал способ открыть вход. Раньше не знал. Словно фильм, в его голове вновь стали проноситься образы того дня. В свои последние моменты Джонга взглянул на него, успев прошептать нечто перед самой смертью. Тогда Кай этого не понял, но запомнил. И уже за прошедший год, размышляя над своим возвращением, он по памяти смог расшифровать движение губ старика. Наполнив пальцы энергией, парень стал проводить некоторые манипуляции с люком. Через какое-то время раздался треск, похожий на тот, что издает замок при открытии. Поднявшись на ноги, Кай схватился за кольцо и с надеждой стал поднимать крышку. Сначала ничего не произошло, но затем, все-таки поддавшись, люк начал выходить из проема. Вход в подвал открылся. Закончив спуск, Кай обнаружил то, что и ожидал. Лабораторию. Здесь находилось несколько столов с различным оборудованием явно алхимического характера, множество уже успевших сгнить трав, а также некоторые книги по медицине. Ничего необычного на первый взгляд. Однако все-таки было кое-что, цепляющее взгляд Кая, использовавшего энергетическое зрение. В дальнем углу, спрятанная за стеллажом, маленькой звездочкой сияла неизвестная вещица. Тем не менее, парень мог только видеть исходящую энергию, ощутить же ее совсем не удавалось, будто и не было там ничего. Решив проверить, Кай стал разбирать все в том месте, пока наконец не нашел спрятанную в выемке стены шкатулку. Нечто светилось в ней, позволяя лишь увидеть, но не учуять силу. Открыв странную вещицу, парень тут же зажмурился и отменил действие видения энергии. Десятки сосудов в его глазах моментально полопались, а сам он чуть не упал, только в последний момент успев схватиться за что-то. Подвал наполнился праной. Отойдя от такого шокового удара, парень отдышался и поставил открытую шкатулку. Более использовать энергетическое зрение он не намеревался, довольствуясь и обычным. Взглянув внутрь, Кай видел какой-то платок, который был обмотан вокруг чего-то круглого. Развернув ткань, парень обнаружил старенькое, потертое и неприметное кольцо, от которого исходила невероятная сила. Ранг. Серебряный. Особенность. Пассивная способность. Ты знаешь, что это такое? Обратился Кай, послав свой голос внутрь мира души. Написано же. Пространственное кольцо. Ответил Рунтан. В него можно помещать различные вещи, так как внутри находится определенных размеров область пространства. Чем-то похожей на сферу энергии, только в разы проще, а также в такое кольцо нельзя помещать живых существ, и оно не умеет проводить энергию. В целом, это что-то вроде очень удобного рюкзака. Хотя именно это колечко должно быть очень старым и небольшим по объему. Максимум еще сотню лет протянет, прежде чем его структура распадется, и как им пользоваться. Натяни на палец, а дальше сам узнаешь. Как и сказал древний дух, Кай надел кольцо, после чего вся энергия, излучаемая этим системным предметом, перестала распространяться по подвалу, а направленным потоком хлынула в тело парня. Он не успел и среагировать, как всю его кожу оплела специальная структура из энергии. А в тот же момент в его голову отправилось несколько образов, отображающих алгоритм использования кольца. Теперь Кай узнал, что благодаря энергетической вязи, покрывшей его кожу словно паутина, он имел связь с внутренним пространством кольца, мог достать или отправить в него что-то, к чему сам прикасался. Используя это соединение, парень взглянул внутрь вещицы, обнаружив еще некоторое количество предметов в сжатом пространстве. Послав мысленный приказ, он достал из кольца все. На столе, который неожиданно заскрипел, появилось три объекта. Меч, еще одна шкатулка в точности похожая на первую и бумажка. Открыв коробочку, внутри Кай обнаружил десяток малых кристаллов энергии, а также кучу золотых монет. Монет, которые точно не водились в империи Алькея. Сделанные из чистейшего золота, в тот же момент они были очень крепкими и невероятно изысканными. Однако не это привлекло Кая. Желтые кругляши испускали слабое веяние энергии. А так как обычное золото точно ее не содержало, то значит тот, кто создавал эти монеты, насильно внедрил в них силу. Такие деньги должны быть на порядок ценнее, чем простое золото. Следующим, на что обратил внимание парень, так это меч. Ведь именно он должен был быть под странными белоснежными бинтами, которые его обмотали. Попытавшись взять оружие, от неожиданности Кай чуть не упал, только в последний момент сохранив равновесие. Как оказалось, клинок весил не менее сотни килограмм. С нынешним параметром силы, парень мог поднять его даже одной рукой, просто он никак не ожидал, что оружие будет весить столь много. Неужели это меч Джонга? Подумал Кай, вспомнив, что старик когда-то был мечником. Под бинтами, рукоятка, как и сами ножны, оказалась полностью голубой. Вынув клинок, парень понял, что и само лезвие такого же цвета. Кроме этого, убрав бинты, Кай все же смог увидеть системное описание предмета. Ранг. Серебряный. Особенность. Активная способность. Особенность. Активная способность. Кай ничего не мог сказать. Это было первое оружие такого качества, которое он видел в своей жизни. Неплохой клинок как для серебряного ранга, снисходительно прокомментировал красноволосый. Вот только его полностью проигнорировали. Закончив рассматривать меч, парень взял бумажку. Как оказалось, это была записка, развернув которую, он начал просматривать текст. «Юный Кай, если ты читаешь это, то вероятно, что мое мрачное предчувствие сбылось. Я, наверное, уже должен быть мертв. Прошу, не стоит грустить. Я прожил крайне долгую и счастливую жизнь. Мне не о чем сожалеть. Также не стоит винить себя. Я знал, еще с самого первого дня нашей встречи я знал, что ты не мой кровный внук. Хоть и говорилось, что он потерялся в горах, а наемники так и не нашли его тело. Однако это ложь, я видел мертвое тело и лично похоронил его».